Огненная стихия, будучи высшей в космосе стихией, есть альфа и омега мироздания. И огненный мир есть высшее проявление высших возможностей этой стихии. Присутствуя как основа во всех явлениях и феноменах жизни, и будучи жизненным принципом всего существующего и живущего на всех планах бытия, огненная стихия в полной мере и самой высокой степени осуществляет единство всего космоса и всего, что в нем существует. Цитата. «Только подумайте, что каждый из нас носит в себе огонь единый, неизменный для всей Вселенной. Никто не желает представить себе, что сокровище вселенское в нем. Нужно подумать об этом преимуществе, нужно приложить это сокровище ко всему укладу жизни. Только один свет огня во всем мире. Мы можем понять явление огня на самых дальних расстояниях. Нет в этом ни сверхъестественного, ни таинственного. Даже низший ученик уже слышал о всепроникающем огне, но только не осознал в своем применении». Мир огненный, часть 1, параграф 7. Если пребывание в тонком мире есть необходимое условие нашего посмертного существования, вне зависимости от того, знает человек об этом или не знает, желает он этого или не желает, то мира огненного человек может достигнуть лишь сознательным стремлением к свету, лишь огненным устремлением к самоусовершенствованию. Свое временное пребывание в тонком мире человек может сократить до минимума или удлинить его на неопределенно долгий срок, но мира огненного он может никогда не увидеть, если не будет стремиться туда. Для того, чтобы попасть туда, необходимо, чтобы свет встретился со светом, чтобы тот свет, который в человеке, соответствовал бы тому свету, который в мире огненном. Чтобы достигнуть царства света и проникнуть в пределы мира огненного, нужно сбросить с себя все грубые виды материи и облечься в свет. Нужно стать светозарным. Мир огненный есть то седьмое небо, до которого были восхищены духом некоторые святые и пророки, то царство Божие, в котором обитают светозарные ангелы, о котором говорится во всех религиозных учениях и так много говорится в христианской Библии. Мир огненный есть цель нашей эволюции. В течение многих жизней много нужно потрудиться над своим совершенствованием, чтобы достигнуть этой цели. Недаром сказано, что Царствие Божие берется силою. Именно большую силу неослабевающего устремления нужно проявить, чтобы достигнуть врат мира огненного. Очень ошибутся многие христиане, которые полагают, что имеют прямой и упрощенный путь к Богу и легкий вход в Царство Божие. Они, конечно, тоже чего-то достигнут, но их воображаемое Царство Божие, которого они достигнут, в сравнении с великолепием мира огненного, будет то же, что темный карцер с сиянием солнечного дня. Цитата. «Подойдем к самому трудному, к тому, перед чем все бывшие трудности покажутся как благие часы. Самое трудное есть благословение мира огненного. Так труден этот вход, что кажется, что ни малейшая клеточка наша не может перенести этот мир восхищения. Сказано, что когда все покровы спадут и останется лишь сияние дерзаний, тогда огонь светлый пройдет во врата, не вхожие для тела. Но чтобы зажечь такое дерзание, сохраним восхищение перед самым трудным. Поэтому мыслите, как бы хотели представить себе пребывание в мире огненном. Если в тонком мире мысль творит, то в огненном она молниеносна и отрешает от всех мер земных. Там свет седьмой. Мир огненный, часть 1, параграф 106. Говорить о высших мирах, в особенности о мире огненном, можно лишь со слов тех высоких существ, которые принадлежат всем мирам, которые там бывали и бывают, которые знают этот мир так же, как мы знаем наш физический мир. Цитата. Будем говорить о мире тонком и огненном, как побывавшие там. Пусть именно эти беседы подвергнутся особому осмеянию, но найдутся сознания, которые устремятся по тому же направлению. Так мы найдем, кому сердце трепетно шепчет о мире огненном, о мире прекрасном. Мир огненный, часть 1, параграф 334.